Глава 9. Тайная комната. Ночи в тупе спокойные. Урсу обошел дом, прежде чем спуститься к себе. Он хотел отдохнуть. Вечером госпожа не вернулась. Старику было тревожно. От ожиданий он устал больше, чем от повседневной работы. Отсутствие мальчика беспокоило привратника. Он исчез одновременно с Верданой. Урсу опасался, что она взяла его с собой. Если он все-таки сын, она обязана представить его императору. От таких мыслей Урсу стало тяжело на душе. Император придет в ярость. Он скор на расправу. Кто защитит тогда хозяйку? Без императрицы порядка в городе не будет и не может быть в стране. Жители уже стали грубее с друг другом. Праздники пышней. Народ равнодушней. Урсу подумал, что подобные мысли хозяйка не одобрит, и перестал думать о плохом. Ночь была холодная. Урсу не привык к таким холодам. Старое тело плохо хранило тепло. Он натянул на себя всю свою скромную одежду. Завистью вспомнил обширный плащ госпожи, который ему удалось держать в руках. От него веяло теплом. Ткань редкой красоты отличалась качеством. Наверное, иноземная. Он снова задумался. На этот раз Урсу размышлял только о ней. Перемены с ней произошли весьма странные. Однако такой она ему все равно нравилась. Правду сказать, в таком-то состоянии ей будет не до хозяйства. Не скрывай, что дом ей безразличен. И кладовые не смотрела, сокровищницу даже не открыла. С собой у нее одна ценность – меч. Еще странный кристалл на одежде. Урсу согласился с нею, зачем все это, если конец близок. И Вердана это понимает лучше прочих. В ней блещет ум ее прародительницы. На этой мысли Урсу задержался с удовольствием. Вот она, та разительная перемена и причина необычного поведения хозяйки. Она приобрела опыт, отличный от прежней жизни. Ее прошлое существование в тупе было сковано узкими рамками службы. Урсу прежде часто рассуждал о ее поведении. В отсутствии молодой хозяйки, конечно, боже упаси, он при ней бы никогда так не думал. Но он искренне полагал, что она не задумывалась о том, как она живет. У нее были все ответы на вопросы, на всякий случай жизни, подчеркнутые из ее обязанностей при дворе. Но не более. Урсу было с кем ее сравнить. Аха Вердана взяла его на службу, когда только вышла замуж. Она стала его верной истинной госпожой. Того чудесного времени больше нельзя вернуть. Но Урсу вспоминал о нем со сладкой ностальгией только потому, что объявившаяся так внезапно внучка напомнила ему первую хозяйку. Пыл и крутой нрав Верданы неожиданно дополнились искренностью и мудрым огнем духа ее прародительницы. Вот оно, истинное сокровище их рода. И вовсе не богатство, земли и влияние при дворе. Это нечто такое, что Урсу объяснить не мог. Теперь его нынешняя хозяйка вполне достойна именоваться благородной Даной Верданы. Размышления успокоили старика. Он уже начинал дремать, когда послышался шум у ворот и нарушил тишину ночи. Топот и крики. Ворота с грохотом распахнулись. Шум прокатился по двору. Урсу выскочил во двор, он был заполнен стражей, горожанами, огни, суета. Да такой-то час. Хозяйки нет, хозяина тоже, сообщил Урсу. А мы проверим, прохрипел в ответ нахальный охранник, и толпа ринулась в дом. Так нельзя, так не полагается. Куда? Разгневайте хозяйку, все святые. Знаем мы твою хозяйку, предательница и шлюха, выкрикнул другой страж. Урсу пришел в ярость и старческой рукой ударил стражника. Только тот был ловчее. «Ах ты, старый мешок!» – прорычал стражник и ответил сильным ударом. Урсу едва успел отклониться, но получил пинок в грудь и подался назад. Устояв на ногах, он пытался сдержать толпу, ворвавшуюся в дом. Крики слуг, шум ломающихся перегородок, топот, смешанный в один ужасный гул. Урсу вспомнил приказ хозяйки спрятать желтые тетради. Он и запамятовал, они так и лежали на ее ложе. Урсу кинулся в комнату хозяйки, ему повезло, что толпа орудовала в другой части дома, на женской половине, а Вердана там никогда не жила, предпочитая пристройку на крыше. Урсу схватил с постели тетрадки и глянул в окно. В городе было неспокойно, мигали огни, будто народ высыпал на улицы и учинил там бешеную пляску. Урсу распахнул окно. Запах дыма щекотал ноздри, напугал его. Он вылез в окно, как утром это делала хозяйка. Здравый смысл подсказал, что по дому ему добраться до библиотеки не удастся, Если крыша выдержала массивную вердану, то легкий старик удержится на ней без труда. Урсу двинулся по крыше в противоположную часть дома. Одной рукой он прижимал к себе тетради, а другой нащупывал, за что удержаться. Бежать он не решился, чтобы не поднять шум и не выдать себя. Так он дополз до угла и уже там, разобрав покров крыши, спрыгнул в образовавшуюся дыру, в галерею второго этажа. Дверь в книгохранилище была распахнута. Сначала он хотел спрятать записи среди прочих, но запах дыма напомнил ему о возможном пожаре. Рискуя выдать себя, Урсус зажег лампу, свет замигал, стал ровным, и тайная дверь поползла в сторону. Шорохи за спиной. Урсу понял, что обнаружен. Он швырнул тетради в проем двери и заслонил с собой проход. Невысокого роста лысый человек с бешеным взглядом кинулся на него, пытаясь прорваться к двери. Урсу стоял непреклонно и дважды отшвырнул нападавшего. «Отдай!» — крикнул тот. «Отдай по-хорошему, старик! Я твоей смерти не желаю! Мне нужны эти листы!» Но Урсу отрицательно закивал головой, потом схватил с полки свиток и запустил им в лампу. Она повалилась на бок, закрутилась на месте и погасла. Урсу отвлекся на нее, его противник ринулся на него, и они сцепились вместе, борясь в темноте, пока Урсу не ощутил боль в боку, острую, словно что-то не давало ему повернуться. «Он тут, сюда!» — кричал издалека другой голос. Свет от факелов был последним, что увидел Урсу. В библиотеку ввалились стражи, оттащили от него соперника. «Не пристало канцлеру самому расправляться с предателями», — заявил страж, оглушительным ударом добил старика. Урсу рухнул к его ногам. «Идиот!» — заорал Бала. «Как посмело!» Канцлер начал беспомощно колотить в закрытую дверь. «Идиот! Идиот!» — орал канцлер. «Да полно, господин, так убиваться. Поутру мы ее все равно сломаем. Надо бы Вердану найти. Это дело. Ушла стерва из дворца, уж больно хорошо ходы знает. Говорил, нельзя было ее отпускать. Хорошо, что хоть император сдох, мешать не станет». «Сжечь все!» — с досадой приказал Бала. Дом полыхнул. Слуги разбегались кто куда. Кого смогли настичь, убили. Та же участь во дворце постигла несчастного господина Нинхао. К утру от дорского дома ничего не осталось. Туп этой ночью не спал. Впервые за многовековую историю в стране произошел переворот. Жители проснулись в другой столице, с неизвестно какой стране. Для Рушала ночь превратилась в кошмар, и он не мог дождаться ее конца. Сесс спрятал его в каком-то тайнике на первой линии дворцовых стен. Здесь была маленькая окошечко-щель, в которую мальчик не мог просунуть даже голову. Толстая стена пропускала, но странно преображала звуки, и всю ночь вокруг что-то выло и грохотало. Он думал, что сошел с ума, или демоны терзают его, или мир рушится раньше положенного срока. Рушале казалось, что стена внезапно рухнет, и он останется один на обломке ее, на большой высоте. А потом случилось совсем ужасное. Его подхватила чудовищная сила, понесла прочь из тайника, от стен, и он стал видеть мир снаружи. Так ему было от этого страшно, что он мысленно кричал и звал Вердану. Он молился ей, как молится богам, и увидел ее, а дальше стало еще страшнее. Вердана ползла прочь от городской стены, сгибаясь неестественно и зажимая рукой бок. Было не темно, но ночь. Рушал твердил ее имя. «Да оставь ты ее, глупый мальчишка, не до тебя теперь, ты жив». Голос пришел неизвестно откуда, такой повелительный, что его существо затрепетало. И он опять испугался еще сильнее и стал опять молить Вердану, но вместо нее увидел нечто совсем другое. Она не была похожа на Вердану, и тело не было Верданой, и лик ее. С тем, кого он считал Верданой, стало происходить что-то невообразимое. Тело полыхнуло голубым огнем и скорчилось. Потом на его месте появилось светящееся тело поменьше. Оно горело, было гладким, тонким, с плавными линиями и тонкой кожей. Когда оно повернулось, то заметил его. Тогда Рушала не выдержал. Он кричал, орал как мог, и так очнулся, все там же, в потайном месте. Единственное, чего он хотел, выбраться отсюда. Сесс заложил лаз камнями снаружи. Растолкать их было нелегко, но желание свободы заставило Рушалу бороться. Он разобрал камни, порвал одежду, разбил локти и колени, содрал кожу на животе. Он выбрался из тайника и побежал по пустому тоннелю. Кругом была ночь. Он кубарем скатился по пандусу, оказался у основания стены, где неожиданно попал прямиком в руки Сесса. «Ты маленький негодяй! Я велел тебе сидеть тихо! Зачем сбежал?» — крик Сесса. Он не сердился. «Вердан умирает!» — заревел Рушала. «Да что с ней будет, с этой ведьмой? Если жива, найдем, не бойся!» Сесс говорил с такой уверенностью, что Рушала догадался. Сесс знает тайну Верданы. Мальчик шарахнулся от вора. Он мгновенно понял, что Сесс знает его мысли. И он мог понять, что видел Рушала. «Перестань трястись. С тобой такое было раньше?» — спросил Сесс. «Нет!» — зачем-то признался Рушала. «Это значит, ты вырос, мальчик. Страшно?» Рушала кивнул. «Пройдет». Отмахнулся Сесс и подал мальчишке руку. «А теперь давай договоримся. Я выведу тебя в город, и ты будешь следовать за мной шаг в шаг. Если скажу бежать, побежишь. Прикажу упасть, упадешь. Даже если прикажу тебе не дышать, не дышать. Согласен?» «Я без нее не пойду», — заупрямился мальчик. «Нужен ты ей, сама выберется». «Не выберется. Она ранена. Давай ее найдем». «Тогда оставайся, ищи», — был ответ. Сесс стал удаляться в тень. Рушала стоял на месте. Он опять остался один и только тогда понял, что поступил глупо. Без этого большого, умного человека он не отыщет Вердану. С городских улиц веяло дымом. Город бурлил. А маленький Рушала старался найти место, которое случайно увидел, когда с ним приключилось это. Однако реальность совсем не походила на его сон. И отсюда снизу он не различал знакомых форм. Кругом была ночь, дым и пыль. И кричать нельзя. Он плутал, пока не вспомнил, что было во сне за пределами стен. Вердана совсем в другом месте. Он оказался у ворот, где большущий стражник схватил его. «Дяденька, не бейте!» — запищал Рушала. «Я потерялся!» «Крестьянин! Понабежал вас тут! Ты понимаешь, куда ты зашел?» Тут Рушала понял, что слышит его мысли. Страж вовсе не собирался его бить. Он тревожился за своего такого же сынишку, что остался дома. А он теперь вынужден охранять никому не нужный дворец, в котором даже императора теперь нет. И канцлер, которого все это затеял, сейчас был в городе. «А я где, дяденька?» промычал страж и отпустил Рушалу, пропихнув его в приоткрытые ворота. «Драпай за город, мелочь, уходи совсем, убьют!» «Да не говори, чей ты, молчи совсем, прочь, прочь отсюда!» Страж еще подумал, что не стоило его отпускать, придержать бы рядом с собой, потому что мальчишке так будет безопасней. Рушала сорвался с места, пока страж не передумал, и семеня через площадь постарался скрыться. Темнота и дым служили ему защитой. Так он прятался по закоулкам до утра.